Глава 3. Битва в небесах. Они словно летели сквозь звездное небо. Утро давно наступило, но вокруг царила тьма. Казавшиеся полупрозрачными ступени винтовой лестницы и поддерживавшие их стены совершенно не пропускали свет. Пространство внутри башни из материи наполнял полумрак. Власть темноты оспаривали лишь то и дело вспыхивающие диаграммы и контуры заклинаний. Ничего не подозревающему человеку башня показалась бы красивой. Но что-то не так. Тору сидел на спине взлетающей Фредерики и хмурился. Что-то не давало ему покоя. Его тело немного онемело. Слегка, но ощутимо. Вернее, неправильно. Все телесные ощущения немного притупились. Состояние отдаленно напоминало сонный паралич. Явление, при котором человек, что уже пробудился и пришел в сознание, не может пошевелить телом. По крайней мере, Тору тоже казалось, будто связи внутри его тела нарушились. И тогда он заметил. Всполохи, что иногда испускала лестница, похожие на молнии, но слишком тусклые и тонкие, чтобы пугать, пытались обволакивать Тору, Фредерику и Чайку. Но не в силах угнаться за скоростью драгуна, бессильно развеивались и исчезали. Тору интуитивно понял, что дело в них. Именно они не давали ему покоя. Но что это за всполохи? «Чайка, давай защитную магию. Что-то тут не так». «Угу». Чайка кивнула, зарядила Гандер и зачитала. «Явись, прерыватель!» Вокруг ствола закрутились голубые диаграммы, но... «А?» В следующее мгновение разбились. «Что это значит?» «Огромный магический двигатель!» Нахмурившись, проговорила Чайка. «Влияние игнорировать невозможно!» «А, вот оно что!» Близость к крупному магическому двигателю порой вмешивается в работу заклинаний. Чайка говорила об этом еще когда они штурмовали летающую крепость. Внутри той башни, сделанной по подобию магического двигателя, обычная магия или не работала, или срабатывала удручающе плохо. «Чайка?» Нива вдруг вцепилась в нее. «Нива? Прошу, не двигайся». И Нива рассыпалась. Ее трансформации основаны на магии драгунов. Нива засветилась голубым и обволокла тело Чайки словно тень. Когда свет погас, она полностью слилась с Гандром Чайки, целиком покрыв его. «Ты сможешь пользоваться магией с помощью Нивы?» «Вероятно». Чайка снова зачитала заклинание и запустила магию. В этот раз ей удалось создать сферический полупрозрачный барьер, который окутал их отряд. Но насколько уже ставшее привычным защитное нейтрализующее заклинание поможет им сопротивляться влиянию башни Вознесения? Может, оно вовсе не защищает их и лишь тщетно пытается успокоить? Тору нисколько не разбирался в магии и не мог ничего сказать. Но затем... «Глупцы!» – раздался сверху голос. Фредерика громко хлопнула крыльями и замерла в воздухе. Тору поднял взгляд, продолжая крепко держаться за нее. И увидел... «Вы решили погнаться за мной? При том, что даже толком не понимаете, где находитесь?» Император Гас. Он смотрел на них со ступеней выше. И он... «Где раны?» Когда Император Гас только начал подниматься по винтовой лестнице, он оставлял за собой кровавые следы. Он пояснил, что его тело уже не выдерживает. Такова расплата за перевоплощение в форму, способную одолеть гии апостолов. Однако сейчас Император Гас не истекал кровью. Более того, его аура истончилась, точнее, изменилась. Да, Тору понимал, где находится Император. И в то же время ему казалось, что он смотрит на мираж, холодный и бестелесный. В этом смысле император уже ничем не отличался от... «Он похож на Ги. Вы не сможете вернуться», — продолжил император Гас. «Вся эта башня, вся эта лестница, аппарат-переработчик, превращающий материальных существ в богов. Я лично разработал ее и стану богом, как только доберусь до конца. Тору услышал, как ахнула Чайка. Быть может, она тоже до конца не понимала происходящее, но вспомнила диаграмму лестницы и осознала, что император Газ говорит правду. «Вы же не думали, что ритуал Вознесения состоит лишь в том, чтобы добраться до расположенного где-то там Божественного Престола и сесть на него? Что человек станет богом, лишь только коснется престола? Глупцы, стать богом далеко не так просто. Что значит, мы не сможем вернуться? Чувствуете, как изменились ощущения?» Император Газ прищурился. Он словно видел их насквозь. «Эта магия отделяет сознание от тела. В конце концов, тело превратится в бесполезный сосуд, и она уничтожит его. Затем сознание обретет новый сосуд, божественный, и станет абсолютным». Так вот что стоит за ритуалом Вознесения. Отказ от человечности, обретение божественности. Однако в голосе императора Газа не слышалось эмоций. Он словно зачитывал книгу, описывающую грядущие события. Возможно, он считал их неизбежными. «Абсолютным? Но ведь тебе удалось убить его!» «Конечно же, я не стану наделять своих империонов способностью разрабатывать магические технологии. Мир и без того стал достаточно сложным, а магия – достаточно распространенной. Ему не нужны империоны-исследователи вроде меня. Даже если среди простолюдинов вдруг появится маг, талантливый настолько, что сможет разработать заклинание уничтожения бога, я устраню его задолго до того, как он добьется успеха». Меланхолично отозвался император Газ. Затем он обратил взгляд фиолетовых глаз не на Тору, не на Чайку, а на Фредерику. «Вы отправились в погоню верхом на драгуне? Даже я не возьмусь сказать, как заклинание подействует на тех, кто решил пройти сквозь него таким нестандартным образом. Возможно, оно отделит сознание от тела, но не найдет ему сосуда и развеет. А возможно, попросту разрушит ваши тела. И оба исхода сулят смерть. Так почему же вы отправились за мной?» — вопросил он с едва уловимым любопытством в голосе. «Неужели думали, что сможете стать богами, устранив меня? Нам это не интересно», — сразу же ответил Тору. «Мы просто хотим победить тебя, не дать тебе стать богом. Заставить понять, что не все в этом мире происходит по твоему желанию. Только и всего». «Глупость!» — император Газ покачал головой. «Ради этого вы пришли сюда, наплевав на смертельную опасность?» Он развел руками, словно хотел показать искреннее разочарование. «Мир и без того полон вещей, которые происходят не по желанию людей. Разве жизнь обитателей подножья определяется тем, кто восседает на вершине горы?» И словами, и жестами он изображал удивление и разочарование. Хотя на самом деле не испытывал ни того, ни другого. Тору понимал это как по взгляду, так и по голосу мужчины. Тот просто имитировал удивление и разочарование, потому что сейчас эти чувства казались ему уместными. Хотя сам он не человек. «Воспользуйтесь религией или чем угодно. Придумайте правдоподобную причину и смиритесь с абсурдом и нелепостью. Именно так живут люди. Я не собираюсь ни истреблять человечество, ни причинять им жуткие страдания ради собственного удовольствия. Война в вашей крови. Такими вас сделал предыдущий бог. Вы будете жить теми, кто вы есть, а я — смотреть и упиваться. Неужели вам это не по нраву? Империоны – лишь инструменты, которые ворошат мир нужным образом. Они изображают человеческие чувства, но не понимают их. И, конечно же, не ощущают. Именно поэтому император Газ без каких-либо угрызений совести создал механизм Чаек. Наверное, с этой точки зрения он действительно достоин стать богом. Жестоким, беспощадным, капризным тираном. «Не по нраву. Твои слова до невозможного бесят меня. Даже несмотря на то, что не сведи тебя случай с Чайкой, ты бы никогда ни о чем не узнал? Торо ощутил, как Чайка вздрогнула после слов Артура. Он осторожно потянулся к ней рукой, не сводя глаз с Императора Газа. Но пусть рука его протянулась вслепую, Чайка сжала ее в ответ. «Да, и вот за это я должен поблагодарить тебя». Торо, оскалив зубы, улыбнулся, но край сознания посветил руке Чайки. «Я не знал, кого защищать, а с кем сражаться. Но ты дал мне и то, и другое. И в качестве благодарности я одолею тебя. Ты хотел сказать «убью»?» «Может, дойдет до этого», — подтвердил Тору. Едва ли он сможет остановиться, просто поколотив Артура. И едва ли проклятый император прислушается к словам юнца, не прожившего и пары дюжин лет. Чудовище, пережившее 1000 лет и собственную смерть, можно остановить, лишь окончательно уничтожив. «Но я в любом случае не допущу, чтобы ты стал богом. Боги нам не нужны. Пусть они навсегда останутся в головах священников и монахов». Тору поёрзал на спине Фредерики и крепко сжал руку Чайки. Она поняла команду и отключила защитное поле. «Тебе конец, Артур Гас!» Тору оттолкнулся от спины Фредерики и устремился к проклятому императору, взирающему на него свысока.